Глава 29. Выйдя из ванной, я с удивлением обнаружила моего дракона не в теплой постельке, где он со всей своей страстью еще 5 минут назад жаждал продолжения банкета, а стоящим рядом с ней и рассматривающим с виноватым видом яркое алое пятно на простыне. «Я сделал тебе больно», — убитым голосом выдавил он. Я остановилась рядом с ним, скинула с себя полотенце и с умным видом сложила руки на обнаженной груди, на которую тут же уставился Тарасан. «Совсем недавно ты так не думал». Я выразительно посмотрела на него и, собственно, на то, что и дальше с удовольствием, судя по готовности, продолжало бы делать мне больно. «А откуда тогда кровь?» — сглотнул он, пожирая меня глазами. «Так бывает в первый раз», — терпеливо объяснила я. «Это женская физиология». «Первый раз?» — грозно сверкнул немигающими потемневшими глазищами. «А как же твой жених?» Я деловито оперлась коленями на постель, потянулась, чтобы стянуть испорченную простыню, дала этой ненасытной рептилии насладиться открывшимся пикантным видом и под разочарованный вздох выпрямилась, глядя на него через плечо. «Да не было никакого жениха». «Вот как!» Он прищурился и моментально поймал меня за локти. «Маленькая лгунья!» «Да, я такая!» Нагло рассмеялась я и тут же взвизгнула, когда в одно мгновение оказалась прижата к постели мощным телом дракона. «Моя!» — грозно прорычал его чешуйство, отбирая у меня простынку, которой я пыталась игриво прикрыться. «Да твоя, твоя! Зачем же так орать в ухо?» Оглушенная, дезориентированная, задыхающаяся от поцелуев, истерзанная страшным чудовищем, я чувствовала себя счастливой, признавая его силу, его право обладания мной. На этот раз Эрон был нежен. Так невыносимо медлительно нежен, что я уже чуть не покусала его от злости и нетерпения. «Дикая кошка!» — восхищенно шептал он, глядя на свои исцарапанные плечи, а после снова целовал и прижимал мои запястья к постели. «Надо тебя за это наказать!» «Я что, против? Я очень даже за!» «Вот только спать так хочется!» Удовлетворённая и пресыщенная магией, я в какой-то момент просто отрубилась в объятиях Эрона, а когда проснулась, его уже рядом не было. Постель еще хранила тепло его тела. Я перекатилась на примятую подушку и застонала в голос. Ощущение, словно по мне протоптала стая аштарских псов. Каждая мышца, словно в отместку за удовольствие, болела так, что хоть вой. Знатно меня помял его чешуйство. Даже вставать не хочется. Но вставать все же пришлось, ибо зов природы неумолим. Немного приведя себя в порядок в ванной Тарасана, я глянула в зеркало. Оттуда на меня посмотрела счастливая, сияющая девушка с блестящими огненными волосами, белоснежной кожей и светящимися глазами. В общем, какая-то почти эльфийская, улучшенная версия меня. Вот что с ведьмами любовь делает. Пригладила рукой волосы, натянула изрядно пострадавший халат и, кряхтя, словно древняя старуха, выползла из ванной. В спальне меня ждал сюрприз в виде грозно размахивающего крыльями Ферди. «Вот она! Гляньте-ка на нее!» Взгляд в сторону лениво развалившегося на кровати Тарасана-малыша. «Мы ее тут полночи по всей академии ищем, а она жива и невредима, аж вся светится!» «Вы как тут оказались?» — удивленно округлила глаза я. «Ха! Так мы тебе и рассказали!» Фыркнул ворон и с видом строгого папочки, оглядев меня с ног до головы, повернулся к малышу. «Сгоняй ей, что ли, за платьем, срам прикрыть. Даже спрашивать не буду, чем вы тут занимались». «Ферди, ты ведешь себя, как обманутый муж. Я свободная ведьма», — напомнила ему, — «и имею право на личную жизнь». «Знаем мы, к чему приводит личная жизнь драконам. Велины на весь наш род хватило, и ты туда же», — вздохнул ворон. «Что ты сказал?» — замерла я. «Какая такая у моей мамы была личная жизнь с драконом?» Ферди прикусил язык, поняв, что явно сболтнул лишнее. «А ну давай рассказывай!» Грозно рявкнула я, наступая на фамильяра. Тот отлетел подальше и спрятался за креслом. «Я ведь тебя все равно поймаю, и тогда...» Потрясла кулаком я и замолчала, прислушавшись к голосам, что внезапно послышались из кабинета Эрона. Мы с Ферди одновременно замерли, прислушиваясь. Разобрать что-то определенное было невозможно. Понятно ли, что разговор велся на повышенных тонах. Подкравшись ближе, я прижала ухо к замочной скважине смежной двери и притихла, вся обратившись вслух. Судя по голосам, мой дракон беседовал с бывшим ректором. Лорд Рагар Аш был не на шутку зол и временами срывался на яростный крик. Ты не можешь мне запретить с ней поговорить! Просто поговорить!» «У тебя был миллион возможностей с ней поговорить, когда она спокойно ходила по коридорам твоей академии», — послышался холодный и какой-то безжалостный голос Эрона. «Но ты предпочел закрыть глаза и не слышать доводов разума. И теперь будешь расплачиваться до конца дней за свои глупые ошибки. Сначала ты ошибся с ее матерью, а теперь и с ней». «Это все Тианара!» «Как ловко ты сваливаешь свою вину на женщину! Ты сам во всем виноват!» Буквально выплюнул Эрон и добавил. «Василена, завтра же будет официально принята в род Тарасанов!» Я на миг покачнулась и чуть было не потеряла равновесие, грозясь завалить всю конспирацию своей неуклюжестью. «И кем же она станет, Эрон? Твоей любовницей?» Голос бывшего ректора звенел от злости. «Она полукровка, и тебя связывают обязательства перед родом. Мне напомнить о твоем договоре с лордом Сар Рэш и их обещанной тебе наследницей?» «Со своими обязанностями я сам как-нибудь разберусь. Без тебя», — припечатал Тарасан. «Если твои внезапно проснувшиеся отцовские чувства не дают спокойно спать, то тебе достаточно знать, что Василена, как будущая мать моего ребенка, ничем не будет обделена». Горло на миг перехватило болезненным спазмом. «Вот, значит, как видит наше совместное будущее Эрон. Меня даже известие о внезапно появившемся папаше не так шокировало, как сухой тон Эрона, с каким он предрешил мою судьбу своей личной подстилки и инкубатора». «Не бывать этому!» — рыкнул лорд Рагар Аш. «Я найду на тебя управу, Эрон. Василена по праву принадлежит моему роду. Она — единственная наследница». «Ты опоздал с такими громкими заявлениями ровно на одну ночь. Она моя, и я тебе ее не отдам». Несколько мучительных мгновений драконы молчали, и первым нарушил тишину бывший ректор. «Я одного не могу понять. Ты же знал, что меч ее примет. Как ты догадался, что в ее жилах течет драконья кровь? Ты заранее знал, что Василена моя дочь? Откуда?» «Все очень просто», — спокойно ответил Эрон. «Она все это время кормила пса. Защитные чары ее пропускали, признавая в ней кровь Создателя. Чары устанавливал ты. У всех остальных был напитанный твоей кровью артефакт-пропуск. Подделать его невозможно. Я сделал выводы. И знаешь, Теонара иногда бывает так болтлива. Именно она поведала мне давнюю историю вашего любовного треугольника». «Я не знал, что Виэлина беременна». Голос Рагар Аша надломился. «Она мне не сказала». Больше слушать я это не могла. Все, что мне надо было, я уже узнала и выводы сделала. Ненавижу драконов. Чтобы им всем пусто было. Используют чужих женщин, словно домашний скот. Ноги моей больше не будет в Халараме. Спешно переодеваясь в одежду, принесенную по тайному ходу малышом, я мысленно просчитывала варианты своего побега, но не учла одного. У драконов чудесный слух. Волкодлак их задери. Подслушивала. Неожиданно войдя в спальню, заключил Тарасан и попытался отрезать мне путь к отступлению, но его оттеснил малыш, оскалив огромные клыки. «А эти что тут делают?» Дракон внешне выглядел спокойно, и лишь потемневшие глаза выдавали его внутреннее напряжение, словно он в любую секунду был готов броситься в атаку и помешать мне сбежать. С истинно ведьминским достоинством нахлобучив на растрепанные после бурной ночи лохмы свою любимую шляпу, я недобро посмотрела на Тарасана. «Это мои друзья, и они пришли за мной. Я сегодня же уезжаю. Ни дня больше не ос...» «Никуда ты не поедешь!» — грубо оборвал меня дракон. «И что же меня может удержать?» — уперла руки в бока я. «Метка». «Что еще за метка?» — насторожилась я. Эрон довольно оскалился, явно наслаждаясь моим недоумением. «Давай я ему глаза выклюю, да и дело с концом!» — громко предложил Ферди, усевшись на свое законное место, мое плечо. Эрон, проигнорировав выпад ворона, ответил. «На ауре у тебя метка. Ты моя пара. Мы обменялись кровью. Ты по закону теперь моя». «В Империи рабство отменено 2000 лет назад!» — вскинула голову я. «Я на это не подписывалась». «Да ты что?» — притворно вскинул брови этот позер. «Вот теперь-то я поняла, что мы в глубокой попе и пора валить как можно скорее». «Малыш!» — короткий приказ, и аштарский пес кидается на дракона в эффектном прыжке. Огромная туша малыша, вопреки ожиданиям, зависает в воздухе, пойманная в силки серебристой магической сети. А я стану от досады. Ух, как бы мне сейчас пригодился чудо-меч! «Тебе не сбежать, Вася!» Довольно ухмыльнулся этот гад и двинулся на нас с Ферди, глазами обещая и второго защитника посадить за решетку. Я в панике метнулась к кабинету и дернула ручку в попытке выбежать в приемную. «Там наверняка сидит Тайрон. Он точно поможет». «Тай!» – заорала я, но одна жесткая рука перехватила мое запястье, а вторая зажала рот. Я отчаянно забилась в железных объятиях дракона. Ферди пытался помочь мне ровно до того момента, как его подло не обездвижили виртуозным заклятием. «Не буду я твоей никогда!» До крови укусив его чешуйство за ладонь, зарычала я, и в следующую секунду раздался оглушающий взрыв. Нас драконом отбросило не очень сильной, но вполне ощутимой воздушной волной. Дверь в приемную разлетелась в щепки, и в облаке оседающей пыли появилась величественная фигура Магды Мицкевич во всем своем великолепии. «Как драконы были животными, так ими и остались», — изрекла она и брезгливо сморщила крючковатый нос. «Ты, рептилия косоглазая, внучку мою отпусти, пока я добрая, а то потом костей не соберешь своих драконьих». «Почему косоглазая? Нормальные у меня глаза», — прокряхтел Тарасан, поднимаясь на ноги и отряхивая мундир. «Правда?» — искренне удивилась бабуля и поднесла глазам лорнет. «Ну да. Так ты не переживай, мы сейчас это мигом исправим». «Вы по какому праву разгромили мой кабинет, уважаемая?» «Это была я?» — ужаснулась бабуля и схватилась за сердце. «У меня бывают провалы в памяти. В такие моменты я сама себе не принадлежу». Пока Тарасан пытается придумать цензурный ответ, она поворачивается ко мне и командует. «Васька, марш собирать вещички. 20 минут на сборы». «Василена остается здесь. Завтра состоится церемония принятия ее в мой род». Взгляд бабули, обещающий моему круглому заду скорейшую порку, переходит на выпучившего глаза Ферди, что пытается подать ими хоть какой-то знак. «Боюсь, ничего не получится», — сладко протянула Магда и протянула Эрону свиток. «Что это?» — занервничал дракон и сорвал гербовую печать Астейской академии магии. «Это контракт, милейший, по которому моя внучка обязана отработать после обучения 10 лет на государственной службе, чтобы компенсировать ее обучение в Астее. Вы не знали? Ох, какая жалость! А я так мечтала породниться с драконом! Но тут ничего не поделаешь. Против закона не попрешь, и обязательство перед Академией возникло раньше вашей... связи». «Но Василена еще не закончила обучение», — ухватился за соломинку дракон. «Закончила!» Бабуля махнула в воздухе копией моего диплома. «Уважаемый ведьмак Горгасович высоко оценил рвение Василены в борьбе со стейской нежитью». Если бы взглядом можно было убивать, то бабуля уже давно бы отправилась к одному из своих почивших мужей. Без единого слова Тарасан уронил на пыльный стол свиток и стремительно вышел из своего разгромленного кабинета, на ходу давая указания Тайрону. «Через полчаса вас сопроводят на площадку для вылета в Астей», — вежливо сказал Тайрон после того, как его чешуйство скрылся за поворотом. «Вот еще!» — отмахнулась бабуля. «Еще я на рептилиях не летала. У нас есть свой чудесный транспорт». Оказалось, что бабуля приехала сюда на самоходном экипаже, а когда я спросила, откуда у нее взялось это чудо техники, она лукаво прищурилась и заявила. «Это подарок жениха». «Чего жениха?» – ужаснулась я. «Ну не твоего же», – фыркнула бабуля. «Да-да, я снова замуж собралась». «А колдунеть не встать! Сколько же я пропустила интересного!» Конец первой книги.